Тихий зуммер внутреннего телефона заставил Молотова замереть. Голос секретаря прозвучал напряженно, или наркому это только показалось. Наверное, сработало предчувствие. Тогда, в 1944-м, Молотов еще только чувствовал опасность. Каждый из них хотел занять место незаменимого и полновластного помощника при вожде, и каждый сделал бы все для того, чтобы занять это место. Молотов старался не допустить ни одной ошибки, чтобы ни за что было зацепиться, ни в чем обвинить его. Но в 1949 году Сталин сделает выбор в пользу Берии. У Молотова в руках будет слишком большая власть. Берия не найдет, в чем обвинить министра иностранных дел, и удар будет нанесен по семье. Будет арестована и осуждена жена Молотова. Но на этом не закончится борьба двух всесильных министров. Но пока обо всем этом Молотов еще не знал в далеком военном 1944-м. Вячеслав Михайлович, вам звонит Лаврентий Павлович по срочному делу. Хорошо. Голос Молотова стал ледяным. Соединяйте. Вячеслав Михайлович. Голос Берии с легким грузинским акцентом, как всегда, звучал доброжелательно. Ох, опасен был это голос для тех, кто плохо знал всесильного наркома. Слушаю, Лаврентий Павлович. Что-то срочное. А то у меня через 4 часа очередное заседание в рамках конференции. Я знаю, Вячеслав Михайлович. Но дело касается как раз конференции. Мы вас надолго не задержим. Главное, договориться в принципе. Мы сейчас зайдем к вам с комиссаром госбезопасности Платовым. Хорошо, я жду вас, но предупреждаю, что у меня очень мало времени. Меня ждет товарищ Сталин. Берия ничего на это не ответил, а просто положил трубку. Молотов сжал губы, отчего усы выгнулись капризной дугой под носом. Он снял очки, помассировал переносицу и снова нацепил их на место. Дверь распахнулась буквально через 2 минуты. Молотов, стоявший у окна, повернулся и сделал приглашающий жест к столу. Берия и Платов уселись напротив. «Слушаю вас, товарищи», занимая свое место и злясь, что он садится вторым, произнес Молотов. Он демонстративно подвинул к себе папку с надписью на доклад, чтобы напомнить, что ему срочно нужно идти к Сталину. «Дело серьезное, Вячеслав Михайлович», негромко, но с заметным злорадством сказал Берия. Хотя это злорадство могло быть и плодом воображения Молотова. Нервы напряжены, на сон в сутки остается не больше 2-3 часов. «Да-да, я слушаю. Мы не будем напоминать, что информация пока не должна покидать стен вашего кабинета. Мы должны сообща придумать выход из создавшегося положения. Один из ваших сотрудников ищет контакт с зарубежными сотрудниками миссии, чтобы получить выход на японскую разведку. В рамках программы переговоров это говорит лишь об одном: он готов предоставить врагу информацию о решении советского правительства вступать в войну с Японией или нет. Даже при слабом освещении кабинета и плотных шторах было видно, что Молотов побледнел. А ведь и правда, подумал Берия со злорадством, это очень похоже на арест. Я явился не один, а со старшим офицером госбезопасности. Вот достану сейчас из папки постановление об аресте, санкционированное Сталиным, и все. Но пока он испугался напрасно, однако всему свое время. Фамилия сотрудника, глухим от волнения голосом спросил Молотов. Какими вы располагаете фактами? Давай, Петр Анатольевич. Берия кивнул Платову, а сам откинулся на спинку кресла, снял очки и принялся их старательно и неторопливо протирать носовым платком. Платов коротко рассказал о том, что, кроме физической охраны делегаций, зданий и сооружений, проводится и агентурная работа по выявлению возможных каналов утечки информации, по установлению лиц, интересующихся и применяющих незаконные способы получения подобной информации. Инициатором контакта с иностранным журналистом был сотрудник Наркомата иностранных дел Лазарев Георгий Павлович. «Лазарев, не помню такого», — поморщился Молотов. «Ничего удивительного», — спокойно сказал Платов. «Молодой сотрудник, вы не можете знать всех, включая и рядовых работников. Мы со своей стороны берем ситуацию под контроль, Вячеслав Михайлович, будем, что называется, пасти этого Лазарева. Но нам все же необходима вся информация о нем, какая только существует в вашем ведомстве. Где родился, кто родители, полная биография. Если родители работали в вашем ведомстве, то нужна информация и на них. Нам с вами нужно понять, откуда такое желание появилось у советского служащего, что подтолкнуло его к такому решению, или кто подтолкнул, кто научил, посоветовал предать родину», — продолжил мысль Берия. «Я прошу вас, Вячеслав Михайлович, сейчас же отдать соответствующее распоряжение вашему самому надежному помощнику. Мы будем контактировать только с ним, а вы ему придумайте приличную легенду. Не на пустом же месте он решил интересоваться анкетой Лазарева. Это несложно, откашлившись, ответил Молотов. Я собирался формировать список молодых толковых сотрудников, которых руководители рекомендовали бы для дальнейшего обучения, а потом и работы за границей в наших консульствах и посольствах. Будут поднимать несколько дел, включая и Лазарева. Ну и отлично. Берия поднялся и протянул Молотову руку. Я жду звонка от вашего сотрудника в течение получаса. Бутерин протянул руку к дверному звонку и дважды крутанул ручку. За дверью мелодично звякнуло. На улице заметно похолодало, а Горячев проторчал на улице около 2 часов. Сейчас он стоял рядом, сунув руки в карманы полупальто, и втягивал шею в поднятый воротник. «Хорошо, что у вас все так быстро решилось», — сказал Бутерин. «Я хоть немного буду спокоен за Голубеву. Вы правы, уголовники народ непредсказуемый. Может найтись кореш, которому западло прощать такие обиды. Ох, Федор, ну только не при девушке с таким жаргоном. Виноват, исправлюсь», — с готовностью улыбнулся лейтенант. Наверняка он сейчас больше думал о горячем чае, чем об обеспечении безопасности важного свидетеля по просьбе НКВД. И вот дверь открылась. Лиза удивленно посмотрела на Бутерина, на неизвестного молодого человека. Виктор невольно улыбнулся. Лиза была хороша в своем домашнем одеянии. Голубое домашнее платье с отложным воротником подчеркивало ее хорошую фигуру. Девушка смущенно и чуть кокетливо куталась в наброшенный на плечи пуховый платок. «Ой, здравствуйте, Виктор Алексеевич. А я и не ждала вас». «Здравствуй, Лиза», — кивнул Бутерин. «Вот возникла такая необходимость. Ты же нас пригласишь к себе?» «Да, конечно, вы проходите», — смущенно заулыбалась девушка, отходя в сторону и пропуская в квартиру гостей. «Я просто немного растерялась». «Конечно, проходите, я рада вам». И когда дверь закрылась и оба мужчины ощутили тепло квартиры, Бутерин представил своего молодого коллегу. «Знакомься, Лиза, это лейтенант милиции Горячев из московского уголовного розыска. Мы решили с руководством милиции, что тебе какое-то время нужна будет охрана. Ничего страшного тебя не ждет, но нам так будет спокойно, если рядом с тобой постоянно будет кто-то из оперативников милиции. Ребята в муре толковые, так что все будет в порядке». «Ой, вы меня пугаете», — немного грустно улыбнулась Лиза и посмотрела на Горячева. «Здравствуйте, меня Лиза зовут». «Ну, это я уже знаю», — улыбнулся Горячев и протянул руку. «А меня зовут Федор». «Лиза, а можно вас попросить горячего чая? Мы так замерзли с Виктором Алексеевичем, жуть просто». «Конечно», — обрадовалась девушка тому, что пауза больше не затягивается и можно заняться домашними делами, проявить гостеприимство. Она убежала на кухню ставить чайник, а Бутерин с Горячевым сняли пальто и прошли в гостиную. Виктор видел, как лейтенант с интересом осматривается, разглядывает мебель, коврики на полу, салфетки на тумбочках, книги на этажерке. Он подошел и вытащил томик Александра Блока. Бутерин не стал ничего говорить. Он просто обрадовался, что Федор тоже любит поэзию, что ему интересно, что читает девушка. Черт возьми, вдруг подумалось Бутерину, а чего бы ребятам не понравиться друг другу? Они близки по возрасту, оба одиноки. Это же будет прекрасная пара. А то я уже не знаю, как себя вести, когда Лиза на меня с умилением смотрит и все ждет от меня чего-то. Понятно, ей уже сильно за 20, ближе к 30. Ей замуж пора, пора детей рожать. Вот она себе места и не находит, все ждет, выбирает из тех, кто на нее внимание обращает. Да только на работе вокруг нее все женатые солидные мужчины, а больше она никуда не ходит. «Я заварила свежий чай», — громко позвала из кухни Лиза. «Дорогие гости, кто поможет мне накрыть на стол? Чашки я достала». Горячев неуверенно посмотрел на Бутерина, явно не понимая, как ему себя здесь вести и можно ли так вести, как подсказывал первый порыв. Виктор улыбнулся и, кивнув в сторону кухни, подтолкнул лейтенанта в спину, а сам откинулся на высокую спинку дивана, заложив руки за голову. Почему-то возникло ощущение уюта, которого Бутерин не чувствовал очень давно. Они жили на съемных квартирах, на конспиративных квартирах, в общежитиях и иногда, если повезет, в гостиницах. Иногда, если требовали условия предстоящей операции, Платов готовил для группы тренировочную базу, где оперативники жили, готовились физически, изучали материалы, особенности предстоящего дела. Но чтобы вот так в жилой уютной квартире, где хозяйка приятная симпатичная девушка, где все на своих местах, чистенькой пахнет свежезаваренным чаем. Такое бывало редко. Бутырин уже и не помнил, когда в последний раз, ведь чаще всего ему, да и его товарищам приходилось бывать в домах по делу, в рамках проводимой операции. Там не до ощущения уюта и покоя. Покоя там как раз и не бывало. А здесь Бутырин сидел и смотрел, как Лиза, почему-то беспрестанно краснея, приходила в комнату вместе с Федором. Они расставляли чашки, сахарницу, тарелку с печеньем, потом уходили за чайником, потом у Лизы снова вспыхнуло лицо, и она убежала за чайными ложками и долго не возвращалась. Бутырин понял, почему ее долго нет. Девушка никак не может справиться с собой. Ей понравился Федор, и она чувствовала, что тоже нравится ему. Но девушке не давало покоя присутствие Бутырина. Ведь она много раз намекала, что Виктор Алексеевич нравится ей как мужчина. Они оба понимали, что если Бутырин только бы сделал шаг навстречу, то у них бы сложились любовные отношения. Но не потому, что Бутырин прекрасная пара для молодой женщины. Просто ей уже пора было замуж или просто нужно было опереться на чью-то мужскую сильную руку, оказаться под чьим-то покровительством. И ничего, что Бутырин значительно старше, ничего, что он не собирался жениться на Лизе. Она согласна была на все, лишь бы временно, ну хоть немного почувствовать себя желанной, просто чьей-то женщиной, почувствовать, что у нее, как и у других, тоже есть в жизни мужчина. И вот Федор. Лиза не знала, как себя вести, она не верила в то, что Бутырин равнодушно позволит этому лейтенанту ухаживать за ней. Но все происходящее говорило о том, что Виктор Алексеевич не против. И теперь она поняла, Виктор Алексеевич был для нее все это время просто другом, старшим товарищем, а она вообразила невесть что о себе и о нем, о каких-то возможных отношениях. Только теперь Лиза поняла, что Бутырин не хотел отношений, поэтому не делал шагов к сближению, хотя и видел желание Лизы сблизиться с ним. Она смущалась и не знала, как смотреть Бутырину в глаза. Виктор все это понимал и потому поступил так, как ему подсказывал разум. Инструктировать горячего ему не нужно. Его инструктировало свое начальство, ведь теперь Мур отвечал за безопасность девушки, готов защитить ее от уголовников, если кто-то снова проявит к Лизе интерес или решит отомстить за обиду. А он, Бутырин, свою часть этого дела выполнил. Привел, познакомил, все объяснил девушке. Больше ему тут сегодня делать нечего. Свою работу будут делать оперативники, по очереди дежуря в квартире у Лизы, негласно провожая ее на работу и с работы домой. С ней всегда будет один или двое оперативников, пока все не уляжутся, не успокоятся. А он будет навещать ее в буфете, смотреть, как Лиза смущенно опускает глаза и как хочет сменить тему разговора и предлагает ему выпить чашечку кофе или стакан лимонада. «Ну, с вами хорошо, а дела не ждут». Бутырин решительно отодвинул пустую чашку и хлопнул себя ладонями по коленям. «В гостях, как говорится, хорошо, но пора и честь знать». «Ну что, Федор, принимаю дежурство, Виктор Алексеевич». Горячев поднялся вслед за Бутариным. «Пост сдал, пост принял. А ты, Лиза, ни о чем больше не переживай». Бутырин подошел к девушке и провел ладонью по ее волосам. «Все будет хорошо, просто замечательно. Видишь, у тебя теперь появились новые друзья. Вы еще будете в новой компании Новый год встречать, праздники справлять вместе, дни рождения. А там, глядишь, и война кончится». Глава 6. Экскурсия была в самом разгаре. Для группы иностранцев, участвующих в конференции, для тех, кто обслуживал делегации, для иностранных журналистов устроили эту экскурсию по Москве. Группа собралась не очень большая, всего 42 человека, но наркомат нашел для экскурсии два автобуса ЗИС-16. И ранним утром экскурсия началась сначала с территории Кремля, а потом вся группа отправилась на Воробьевы горы. По дороге экскурсоводы рассказывали об истории, архитектуре Москвы, основных исторических событиях, коснувшихся этого города. Сосновский сидел в автобусе на одном из задних сидений и равнодушно смотрел в окно, изображая, будто погружен в собственные мысли. Это привлекло внимание, и через час после начала экскурсии к нему подсела Ольга Садовская. «О чем загрустили, милый Пол?» – спросила женщина, блеснув белозубой улыбкой. «Проблемы на личном фронте или редактор не пропускает вашу газетную статью, или гонорары упали?» «Гонорары?» Сосновский посмотрел Садовской в глаза и отвернулся. «Есть продавец, ищет покупателя. Думаю, вас это заинтересует. Информация, Сразу стала серьезной женщина. «Вы же не мехами приехали сюда торговать», – проворчал Михаил. «Мы здесь все за информацией. Есть человек из русского дипломатического департамента, готов сотрудничать. А что же вы сами, Пол? Он считает, что это не мой профиль. Он ищет тех, кого интересует война в Тихоокеанском регионе. Вы в нем уверены?» – понизила голос Ольга. «Вы хорошо знаете этого человека?» Сосновский не ответил, только нервно дернул плечом. К этому времени автобус остановился, и журналистам предложили выйти из автобуса и полюбоваться панорамой города. Михаил смотрел вслед людям и не поднимался. «Что вы скажете?» Ольга положила руку Сосновскому на плечо. «Ну же, решайтесь. Я вижу, что вам все это в новинку. Вы никогда не занимались такими сложными проектами, связанными с покупкой информации. Доверьтесь мне, мы все сделаем. Вы только сведите нас с этим человеком, и все будет хорошо. А мы вас не забудем. Поверьте, у нас есть возможность отблагодарить вас, Пол». «Ну, вот ты и купилась, голуба». Сосновский вздохнул и опустил голову. «Ну, пожалуй, хватит играть в смятение и растерянность, не перебарщивай с нерешительностью. Ты же по легенде журналист и объездил немало стран. Еще немного, и они тебе перестанут верить». «Хорошо, Ольга», кивнул Сосновский. «Я сведу вас с дипломатом. Я его не знал раньше, но думаю, что верить ему можно. Не я его искал, он сам вышел на меня с предложением свести с надежными людьми, кому нужна такая информация. Какого рода информацией располагает этот человек? Он говорил про восточное направление. Я думаю, что Тихоокеанский регион, Китай, Япония. Как-то так, решение еще не принято, но как только он узнает, то можно будет разговаривать». Сосновский решил, что женщина так и будет разговаривать с ним от имени всей своей группы, сколько бы их там ни было, но вряд ли она вообще прибыла одна. Наверняка и Уэлч работает на разведку, и Михаил не ошибся. Садовская кивнула, и американец подошел к ним, сел на соседнее сиденье, внимательно глядя на Михаила. «Ну, поговорили?» – спросил американец. «Не переживай, Пол, мы с Ольгой вместе работаем, вместе добываем интересную информацию, и нам за нее хорошо платят». «Ну, я и не сомневался», – подумал Сосновский, переводя взгляд с Уилча на Ольгу. «Будет вам информация, интересная». Молотов ехал вместе со Сталиным на вечернее заседание, а из головы у него не выходила история с Лазаревым. Ситуация очень тревожная. Молотов хотел сам познакомиться с личным делом этого человека, но времени у него не было. Сначала он должен был ехать к Сталину, а потом вместе с ним отправиться в особняк на Спиридоновке. Берия первым увидит все, что есть в деле Лазарева, и сможет повернуть это против наркома иностранных дел. Ловушка? Нет, я сделал правильно, я успел первым доложить товарищу Сталину о том, что враг пытается вербовать советских сотрудников, и я держу ухо востро. Враг хитер, коварен и может кого-то сломать. Выявлен один молодой сотрудник, которого обрабатывают иностранные журналисты. Молотов подбросил Сталину мысль о том, что он сам хочет проверить эту информацию и с помощью этого сотрудника поиграть в шпионы с агентами западных разведок, подбросить им ложную информацию. Сталин странно отреагировал. Попыхивая трубкой, он через минуту сказал, чтобы Вячеслав Михайлович обязательно уведомил Берию и без него не лез в такие авантюры. Берия опытен, он знает, как играть, и теперь не важно, как сложится. Главное, что Молотов успел доложить первым, показать, что первым выявил врага и принял меры. Черчилль приехал в последний момент перед самым началом заседания. Они уже виделись с утра, поэтому никаких особых рукопожатий не было и вопросы о том, как провели ночь, не задавались. Черчилль был странно весел, он был похож на кота, который добрался до миски со сметаной и теперь умывается, хитро глядя на хозяйку. Усевшись на свое место, поерзав в нем, удобнее устраиваясь, он повернулся к секретарю, который поднес зажигалку к сигаре. Британский премьер-министр с незажженной сигарой вошел в здание. Это говорило о хорошем расположении духа. Покурить лучше не на ходу, а в удобной обстановке. Место для переговоров с поляками для него, видимо, было удобной обстановкой. Сталин тоже закурил, но трубку. Перед этим он не спеша и основательно набивал ее табаком, уминал пальцами. Кажется, его беспокоило поведение Черчилля, его излишняя открытость. Хотя по лицу Сталина сложно было угадать, о чем он в этот момент думает, что его беспокоит, а что радует. Польское правительство в изгнании прибыло в своем обычном составе, и слово взял Станислав Миколайчик. Я благодарю маршала Сталина за предоставленную мне возможность приехать в Москву и присутствовать на этом заседании. Я благодарю также господина Черчилля за то, что он не забыл о поляках. Я хотел бы вначале кратко повторить содержание меморандума, который был вручен советскому послу Лебедеву в Лондоне некоторое время тому назад. Сначала я хотел бы сказать несколько слов о том, как был составлен меморандум. Во время поездки в Москву мне стало известно, что советское правительство подписало соглашение с Польским комитетом национального освобождения. Я, безусловно, считаюсь с престижем советского правительства, подписавшего соглашение с Польским комитетом. Приехав в Лондон, я решил составить политическую программу, на основе которой мог бы начать переговоры с советским правительством. Подготовленный мною меморандум касается взаимоотношений между обоими государствами и представляет собой программу разрешения польских внутренних вопросов 6. Молотов бросил взгляд на Сталина, Черчилля, Найдена, но все молчали, вслушиваясь в слова переводчиков. Какой меморандум имеется в виду? Не удержался Молотов от вопроса. Сейчас это было весьма важное уточнение. Я имею в виду меморандум от 29 августа, с готовностью пояснил Миколайчик. Я хотел бы, чтобы весь польский народ принял участие в установлении хороших отношений с советским правительством. В первом параграфе меморандума говорится о реконструкции польского правительства после освобождения Варшавы. В тексте меморандума, полученного нами, отозвался Сталин и ткнул в сторону поляка мундштуком трубки, говорится о реконструкции польского правительства после освобождения Польши. Щека польского представителя еле заметно дернулась. Но в целом Миколайчику удалось сохранить самообладание. Он с виноватым видом чуть развел руками. Не знаю, каким образом произошла эта ошибка, но сейчас еще Варшава не взята. Я полагаю, Черчилль посмотрел на Сталина и, соглашаясь с ним, кивнул. Я полагаю, что следует отметить это расхождение и продолжить обсуждение. А дальше Миколайчик стал рассуждать о том, что Польша должна сотрудничать с соседними странами, заключать взаимовыгодные союзы, идти вместе по пути мира и созидания, дружбы между народами. Черчилль и попыхивал сигарой и с видом доброго дядюшки благосклонно кивал. Наверное, этот вид британского премьера сыграл злую шутку с поляком. Он увидел в этом облике намек на всестороннюю поддержку и помощь против влияния Советского Союза. И Миколайчик заговорил о том, что Польша в результате войны не должна потерять в территориях, и все внутренние политические силы, все партии и патриотические движения, несмотря на противоречия, в этом вопросе единогласны как никогда. Он заявил, что изложенный в меморандуме план одобрен всеми партиями в Польше. И тут Миколайчик попался. Он не усмотрел в равнодушном взгляде Сталина готовящегося подвоха. Существуют ли в действительности эти партии в Польше? Поинтересовался Сталин, убрав изо рта трубку и рассматривая ее, как будто она была важнее, чем обсуждаемые вопросы. Перечислите их, пожалуйста. Поляк поперхнулся и на миг замолчал, как будто наткнулся грудью на каменную стену. Он посмотрел на Сталина, потом на безмятежно попыхивающего сигарой Черчилля, потом на свои бумаги и заговорил. Эти партии, разумеется, существуют в Польше. В число этих партий входит Крестьянская партия, Народно-демократическая партия, Социалистическая партия, Партия труда. Но Сталина интересовало совсем не это. Миколайчик, перечислявший все партии и движения, наоборот, все больше загонял себя в угол. Поляк даже не предполагал, куда его заманивает советский лидер. Одобрен ли меморандум на каком-либо конгрессе этих партий и опубликовано ли об этом? Сразу же спросил Сталин и внимательно посмотрел поляку в глаза. Миколайчик тотчас понял свою ошибку. Он сообразил, в чем проиграл советскому руководителю. Но исправить ошибку уже, видимо, не удастся. Вся надежда теперь только на мнение Черчилля. Конгресса партии не созывалась, пытаясь скрыть растерянность в своем голосе, ответил поляк. Меморандум был одобрен методами, которые, вероятно, хорошо известны маршалу Сталину из его подпольной работы в России. И Сталин прошелся по Миколайчику, как дорожный каток, уверенно, увесисто, безапелляционно и безоговорочно. Я никогда не слышал о том, чтобы без созыва Конгресса партии одобрялся какой-либо документ, позволил себе разочарованно хмыкнуть Сталин, и, как бы ища одобрения своих слов, он посмотрел на британского премьера. Черчилль, к ужасу поляка, кивнул советскому лидеру, и Сталин продолжил. В нелегальное время в России, когда партии преследовались, Только одна партия большевиков имела 6 конгрессов и 12 конференций и по крайней мере 20-25 совещаний ЦК с Лениным. На этих съездах, конференциях и совещаниях партия утверждала документы, имеющие важное значение. Касаясь меморандума, замечу, что он страдает двумя большими дефектами. Первый дефект меморандума состоит в том, что он игнорирует существование Польского комитета национального освобождения. Но как можно игнорировать такой факт? Господину Миколайчику известна та большая работа, которую проделал Польский комитет. Недавно в Польше был созван съезд социалистической партии и крестьянской партии Стронництве Людове, на котором обсуждались практические вопросы, и линия Польского комитета была одобрена. У комитета имеется армия. Господин Миколайчик должен об этом знать. Если анализировать положение в Польше и если анализировать руководящие польские органы, то можно прийти к выводу, что либо в Польше нет правительства, либо в Польше существуют два правительства, что равносильно отсутствию правительства. Я повторяю, что главный дефект меморандума заключается в том, что он игнорирует существование Польского комитета национального освобождения. Второй недостаток меморандума заключается в том, что он не дает ответа на вопросы о линии Кирзона. Если поляки хотят иметь отношения с Советским Союзом, то без признания линии Кирзона они этих отношений не установят. Что хорошего в меморандуме, так это схема отношений между Советским Союзом и Польшей после освобождения Польши. Но эта схема представляет собой лишь часть общего вопроса, в котором основное значение имеет вопрос о границе между Советским Союзом и Польшей. Что касается внутренних вопросов Польши, то мне кажется, что Конституция 1921 года лучше, чем 1935 года. Но этот вопрос не может служить камнем преткновения между Советским Союзом и Польшей. В конце концов, дело поляков решить все эти вопросы. Миколайчик посмотрел на Черчилля, как будто ожидал от него поддержки, хотя вера эта угасала в польском представителе все больше и больше. Он уже понимал, что Великобритания сдала Польшу Советскому Союзу. То, что к словам Сталина добавил Черчилль, было немного витиеватой речью, призывавшей к примирению, благодушию, но ничего не решавшей принципиально. Мне кажется, в том, что было сказано маршалом Сталиным, прозвучали слова надежды. Черчилль посмотрел на Сталина и, кивнув ему, снова перевел взгляд на поляка. «Я полагаю, что польское правительство намерено достичь соглашения с Комитетом национального освобождения. Меморандум не является препятствием для обсуждения. Что касается вопроса о границе, то я должен сказать, что Россия сильно пострадала в войне с Германией. Только ее армии достигли Польши, и поэтому британское правительство считает, что линия Кирзона является единственной линией границы между Польшей и Советским Союзом на Востоке. Я говорил об этом польским деятелям еще в прошлом году. Я, конечно, понимаю при этом, что поляки получат другие территории на Западе, части Силезии и Восточной Пруссии. И я считаю, что эти территории на Западе и в Пруссии полностью удовлетворят поляков. Поляки получат длинную линию морского побережья, хороший порт Данцик и Силезию. Это будет великолепная Польша, правда, не такая, как после Версальского договора, но она будет хорошей родиной для польской расы. Если бы я был на мирной конференции, то использовал те же самые аргументы и если бы пользовался доверием парламента и своего правительства. Слабая попытка польской делегации обратить внимание на 1,5 миллиона поляков, проживающих на территориях, которые могут отойти к СССР, натолкнулась на мнение, что переселить 1,5 миллиона поляков несложно на западные территории. И довод, что поляки проливали кровь за восточные территории, которые у них хотят отобрать, разбился о холодное замечание Сталина о том, что советские солдаты пролили гораздо больше крови, Красная армия понесла несравнимые потери в боях за Польшу. И солдаты этой армии были не только русскими, но и украинцами, белорусами. И украинцев, и белорусов на этих территориях проживает несравнимо больше, чем пришлых поляков. И когда Миколайчик понял, что Черчилль не на стороне его позиций, он сделал последнюю попытку сослаться на отсутствие мнения американского правительства по этому вопросу. А значит, окончательного решения этого вопроса только в пользу СССР. Молотов с удовлетворением вставил свое веское слово. Ему было важно, чтобы Сталин оценил его доводы, которые он сейчас приведет полякам. Я хотел бы добавить несколько слов по поводу того, что говорилось на конференции в Тегеране. Я напомню, что было высказано президентом Рузвельтом тогда в Тегеране. Если я буду неточен, то надеюсь, что другие меня поправят. Я хорошо помню заявление президента Рузвельта о том, что он полностью согласен с линией Керзона как линией границы, но что он не считает целесообразным публиковать это свое заявление. Я считаю, что на этом основании можно сделать заключение о том, что не только точки зрения Англии и Советского Союза, но и Соединенных Штатов одинаковы. Могу ли я узнать, как в Тегеране ставился вопрос о западной границе Польши? Голос Миколайчика заметно дрогнул. Там высказывалось мнение, что западной границей Польши должна быть линия Одера, ответил Молотов, уловив одобрительный взгляд Сталина. Я не помню, чтобы кто-либо возражал против этого. Я это поддерживаю, пыхнул сигарой Черчилль. Не помню возражений, вставил свое слово Энтони Иден. Напротив, имелось в виду, что Польша может пойти так далеко на запад, как она пожелает. Коган через 30 минут после окончания вечернего заседания встретился с Шелестовым на конспиративной квартире неподалеку от особняка на Спиридоновке. Максим сразу заметил, что оперативник возбужден. Что случилось? Как прошла встреча с поляками? Полным провалом для изгнанного правительства, заявил Коган, пройдя на кухню и выпив целый стакан холодной воды. Не знаю, как еще это назвать, но Миколайчик был потрясен тем, что Британия полностью встала на сторону СССР по всем польским вопросам. Но самое главное, что это правительство, которое представляет Миколайчик, не является легитимным. По соглашению сторон они утратили легитимность, находясь за рубежом. А власть фактически в освобождаемой стране, власть среди поляков на территории СССР занял Польский комитет национального освобождения. Миколайчика и его товарищей убедили согласиться с этим фактом и самим искать свое место в новом правительстве, договариваться с ним, идти на компромиссы не ради своей выгоды, а ради блага польского народа. Что, и Черчилль печется о благе польского народа? Улыбнулся Шелестов, сидевший за кухонным столом и жадно слушавший Когана. Ну нет, конечно, Великобритания демонстрирует лояльность к нам малой ценой для себя. Они готовы отдать Польше восточные территории Германии, которые и так войдут в зону нашей оккупации после победы. Они ничего не теряют, их зона останется такой, как и договаривались. А вот Польша ни в коем случае не получит восточных территорий нашей Белоруссии и Украины. Это железно. Жестоко они с ними, покачал Шелестов головой. Хотя Черчилль и политик хитрый, его переиграть на мировой арене сложно. Он прекрасно осведомлен, кому сейчас принадлежит власть в Польше. Даже еще не освобожденный. Он не хочет конфликта, он хочет своим согласием усыпить нашу бдительность. Ладно, еще что? Еще Миколайчик ищет контакта с главой американской военной миссии генералом Дином. Есть основания полагать, что генерал согласится. Поляки в этом уверены и попросили меня подыскать неприметное место для безопасного разговора. Я единственный из доверенных людей, кто хорошо знает Москву. Привлекать новых людей для этого поляки опасаются. Смотри, Борис, это не провокация? Задумчиво спросил Шелестов. Если состоится покушение на американского генерала и свалит преступление на поляка, да еще живущего и работающего в Москве, да еще доказательства предоставит, что ты член Польского комитета национального освобождения, то это может серьезно повлиять на ход конференции. Польский комитет скажет, что знать меня не знает, а кто ему поверит? Только Советский Союз поверит, а остальные могут отнестись негативно. Американцы могут приостановить участие в конференции и потребовать созыва новой со своим полноправным участием, и тогда неизвестно, как будет выглядеть европейская карта. Что ты предлагаешь, Максим? Мы с Бутариным будем тебя прикрывать. Попросим у Платова аппаратуру, малоформатную камеру, чтобы зафиксировать встречу. Правда, это мало что даст. Миколайчик сам может выступить в роли жертвы, не отрицая факта свидания с американским генералом. Он может и документ подготовить в виде позитивных демократических планов по воссозданию польской государственности. А комитет выставит врагами народа. Почти совсем стемнело, когда из дома вышел Коган и остановился у входа. Если закурит, значит, все отменяется. Но Коган не закурил, он около 5 минут смотрел по сторонам, затем обернулся и сделал кому-то знак. Из дома появились еще 2 фигуры в темных пальто и шляпах. И тогда Коган быстрым шагом двинулся по улице. Сюда, на Пресню, Миколайчик приехал еще днем. Кем был второй мужчина, неизвестно. Коган подать знак не мог, потому что неотлучно находился вместе с поляками. Шелестов не имел сведений и о том, где сейчас находился американский генерал. Совершенно точно встреча состоится не в американском посольстве. Устроит Платов наблюдение за генералом Дином или нет, неизвестно. Если американец заметит слежку, то может разразиться дипломатический скандал. Все же США являются союзником Советского Союза в борьбе против гитлеровской Германии. Бутерин находился на расстоянии нескольких десятков метров впереди. Очень удачно, что группа двинулась как раз в его сторону. Шелестов благоразумно немного отстал, чтобы не оказаться замеченным. В Москве все еще соблюдалась светомаскировка, не горели уличные фонари, а в узких переулках было еще темнее. Впереди еще два переулка стареньких двухэтажных домов. Не туда ли двинутся поляки, не там ли американец назначил им встречу? Шелестов медленно шел вдоль стены дома, готовый в любую секунду спрятаться в ближайшем подъезде. Коган, а затем поляки прошли мимо Бутерина, который присел на корточки в подворотне за мусорным баком, чтобы пропустить группу мимо себя. Но поляки свернули как раз в эту подворотню. Коган, зная, что Виктор где-то здесь, обернулся к полякам и жестом попросил двигаться быстрее. Те прибавили шагу, миновав темную подворотню. Даже оттуда ему было видно, как группа подошла к стене старого дома. Ни одно окно не было освещено, и людей в черном во дворе видно не было. Коган исчез в подъезде, его спутники замерли у стены, не выдавая своего присутствия ни единым движением. Прошло не менее 5 минут, и Бутерин начал уже волноваться, а не случилось ли что. Наконец вышел Коган и подошел к полякам. Разговор был коротким, и все трое сразу же скрылись в подъезде. Коган заходил последним. Бутерин успел заметить движение руки Бориса, как будто он что-то бросил на землю не глядя. Тихий звук шагов заставил Виктора обернуться. Это появился Шелестов. «Ну что, обошлось, они мимо тебя прошли, обошлось. Они не смотрели по сторонам, спешили очень», — пояснил Бутерин. «Они вошли в дом. В какой квартире они будут встречаться, неясно. Не знаю», — покачал головой. Коган что-то бросил на землю. «Я пойду посмотрю. Опасно», — покачал Шелестов головой. «В доме нет света, а из темного помещения улица лучше просматривается. Я слева через забор, а потом вдоль стены». Бутерин вышел из подворотни и, обойдя дом, зашел со стороны переулка, где двор был отделен дощатым забором. Вспомнив свое детство, Виктор улыбнулся и стал искать доску, которая держится на одном гвозде. Такая обязательно есть в любом заборе. Такие лазейки всегда делают себе местные мальчишки для простоты передвижения. Доска нашлась у самой стены дома, и Бутерин в нее с трудом протиснулся, предварительно сняв пальто. Осторожно двигаясь вдоль стены, он добрался до подъезда и поднял клочок бумаги. Чтобы прочитать написанное, пришлось снова вернуться к забору. Первый этаж, 2 окна справа от трубы. Бутерин посмотрел на стену первого этажа и не увидел никакой трубы. Значит, Борис имел в виду противоположную стену, выходившую на соседний переулок. Выбравшись снова через дыру в заборе, он сразу заметил трубу от печки буржуйки, которые использовали во многих домах в первые 2 года войны. Виктор осмотрелся. Груды битого кирпича, какие-то истлевшие бревна вдоль стены, а возле окна дряхлый дровяной сарайчик, очень шаткий на вид. Было бы заманчиво забраться на него и через окно подслушать, о чем идет разговор. Но сарай наверняка не выдержит, будет скрипеть на всю улицу. Но лезть на крышу сарая не пришлось. Когда, осторожно двигаясь вдоль стены, Бутерин добрался до нужных окон, то увидел лежавшую на отмостке деревянную лестницу. Пришлось ставить ее с максимальной осторожностью, чтобы не издать ни звука, ни шороха. Подниматься по ступенькам приставной лестницы тоже пришлось очень осторожно. И у самого окна Виктор замер, прислушиваясь. Окна закрыты, форточка тоже. Тогда он достал из кармана пальто заранее приготовленный медицинский стетоскоп. Бутерину повезло. Разговор велся именно в этой комнате, и не пришлось переставлять лестницу. Говорили по-английски, и встреча, судя по всему, только началась. С трудом разбирая слова, поскольку Бутерин не владел в совершенстве английским, он замер на лестнице, боясь пошевелиться. Он разбирал фамилии, когда люди обращались друг к другу. Говорили 3 мужчин, и один, видимо, был переводчик с польского на английский. «Господин Миколайчик, отлично, а теперь другого назвали господин генерал. Наверняка генерал Дин, но Борис нам это потом подтвердит. А рискует ведь сильно господин глава военной миссии США в Советском Союзе. Так, говорят о Польше, о границах упоминают Черчилля. Суппорт, суппорт, знакомое слово, ах да, поддержка. Просит поддержки США в вопросе границ Польши на востоке». Бутерин не услышал, а скорее почувствовал движение за спиной. Он успел повернуть голову и увидел, как темная фигура метнулась к лестнице, на которой Виктор стоял. Нетрудно было угадать, как поступит нападавший человек, а бросился он к лестнице наверняка именно с целью сбить ее. Ударом ноги незнакомец выбил лестницу из-под Бутарина, но оперативник уже ждал подобного действия и успел сделать прыжок. Получилось не очень удачно, потому что Виктор все же опоздал на долю секунды. Он приземлился на ноги, заваливаясь на бок. Рука скользнула в боковой карман пальто, чтобы выхватить пистолет, но Бутрин не сумел в падении попасть рукой в карман. Его спасло только то, что противник не собирался шуметь и надеялся на свою силу и ловкость. В темноте тускло блеснуло лезвие ножа. Положение лежачего всегда хуже, но противник в темноте все же будет действовать осторожнее, хотя должен спешить. И Бутрин, как его когда-то учил инструктор, сделал кувырок назад через одно плечо и оказался на корточках. Противник понял, что перед ним подготовленный человек, и бросился вперед, сокращая расстояние. Бутрин отпрыгнул в сторону и наконец встал на ноги. Два обманных движения не принесли незнакомцу никакой пользы, и тот снова бросился вперед, сокращая расстояние до ближнего боя, но Бутрин снова отшатнулся в сторону и зашел к своему противнику сбоку. Тот резко развернулся, сделав взмах ножом, но тут же получил ударом ноги в кисть руки, и нож отлетел в сторону. Реакция у этого человека была удивительная. Он мгновенно оценил ситуацию и бросился бежать. Бутрин гнался за ним всего несколько секунд, когда в проходном дворе неизвестный свалил груду сложенных деревянных ящиков, загораживая дорогу. Ругаясь, на чем свет стоит, Бутрин полез через ящики, дважды упал, древесина хрустела под его телом. И когда он выбрался из кучи поломанных ящиков на улицу, там уже никого не было. Следом выбежал Шелестов. «Ты как, живой? Кто это был?» — выпалил Максим на одном дыхании. «Живой, что мне сделается?» — проворчал Бутрин, потирая ушибленное колено. «Видать, у них еще было наблюдение, кто-то еще охранял. Он напал на меня, когда я стоял на лестнице у окна слушал. А вот это плохо», — забеспокоился Шелестов. «Как там Борис? Вдруг они его заподозрили в соучастии?» Времени было около половины одиннадцатого, когда Коган постучал в дверь квартиры и предупредил, что надо уходить. На улице какой-то шум, а после 11 вечера лучше не появляться, потому что могут останавливать патрули. Борис был очень взволнован, хотя не подавал виду, что это был за шум, чем все закончилось. Он догадывался, что это Шелестов или Бутрин столкнулись с теми, кто мог охранять встречу со стороны поляков. Как отнесутся теперь к нему самому? Не заподозрит ли в том, что он работает еще на кого-то? Полного доверия к нему все же не было, потому что из комнаты, где проходила встреча, Когана удалили в начало коридора на лестницу. В результате он даже не знал, кто там был, кроме Миколайчика и Юзефа Бжибыша. Он догадывался, что это мог быть американский генерал, но, может, еще кто-то. Поляки вышли из дома, прошли через подворотню, и к ним сразу подъехала машина. Когана поблагодарили, сказали, что может быть свободным, и велели добираться до квартиры самому. Что это? Снова проверка. Хотят узнать, не будет ли их проводник встречаться с кем-то сразу после встречи, чтобы доложить. Нет, не будет вам такого подарка, подумал Коган. Такой вариант они сразу с Шелестовым предположили. Борис перед поляками должен быть чист, как стеклышко. С Шелестовым Коган встретился только поздно ночью, когда Борис со всеми возможными предосторожностями прибыл наконец на конспиративную квартиру. Бутрин сидел тоже там с перебинтованным коленом. Обсуждение было коротким, потому что Коган не смог ничего рассказать. «Как они хоть отреагировали на шум за окном?» — спросил Бутрин. «Слышали, но не особенно беспокоились», — пожал плечами Коган. «У меня такое ощущение, что они предполагали подобное событие. Но после этого шума они почти сразу вышли из комнаты и сказали, что уезжают. Волнения я не заметил. Из квартиры никто больше не вышел, и я не знаю, с кем они там встречались». Бутрин подробно рассказал о том, что слышал он, прежде чем на него напали. Шелестов слушал, сидя за столом, подперев голову кулаком. То, что за ними могут следить и обязательно будут следить, поляки могли вполне предполагать. Вопрос был в другом. А кого они могут обвинить в слежке за собой? Русских НКВД или поляков из Комитета национального освобождения? А может, британцев, которые могли попытаться выяснить, какие еще есть в Москве контакты у представителей польского правительства в изгнании? Вопрос в другом, а видели слежку те, кто напал на Бутарина. Этот человек был один или их несколько охраняли все подходы к зданию. Чей это был человек? От поляков, от американцев или, опять же, от британцев? Вопросов больше, чем ответов. «Виктор, в результате нападения могли в тебе признать, что ты русский?» – спросил Шелестов. «Не думаю», – отозвался Бутарин. «Во время схватки я молчал, а потом уже в подворотне, когда он свалил на меня гору деревянных ящиков из-под бутылок, я, конечно, помянул матушку и всех родственников напавшего на меня, но это вполголоса, да и его след уже простыл к тому времени, когда я там барахтался среди обломков ящиков. А тот, кто напал на тебя, что ты можешь сказать о нем? Практически ничего. Он не произнес ни слова, я не слышал ни одного возгласа. А действовал он как? Не было у него первоклассной подготовки в области рукопашной схватки. Может быть, просто навыки хладнокровного убийцы, но не хорошо подготовленного диверсанта. В принципе, он мог меня убить, когда я стоял на лестнице. Я ведь его заметил, когда он уже к самой моей лестнице подошел. «Хорошо», — вздохнул Шелестов, — «итогом сегодняшнего дня будем считать попытку Станислава Миколайчика найти поддержку правительства США в вопросах восточной границы послевоенной Польши. Получит или нет, неизвестно. Американцам важнее Балканы, а Польша для них тоже разменная монета. Но я не думаю, что поляки так просто смирятся с этой ситуацией. Думаешь, они пойдут на какую-то провокацию?» — спросил Коган. «В их-то положении?» «Да, положение у них не очень простое. Им велят делить власть с комитетом, договариваться с комитетом самим. А это значит, что их участие в послевоенном польском правительстве будет чисто формальным. Меньшинство, которое ничего не решает, но существует. Провокация может быть направлена как раз против комитета», — предположил Бутарин, поглаживая ушибленное колено. «Устроить нечто такое, что дискредитировало бы комитет в глазах союзников. И не только комитет, но и Советский Союз». Берия, выслушав доклад Платова, сразу согласился на этот вариант игры. «Пока была возможность снабжать японскую разведку дезинформацией, это надо делать, не меняя ничего в принципе». Через день после событий той ночи, когда Лазарев начал шантажировать Сосновского, точнее, журналиста Пола Дарелла, которым он считал Сосновского, Берия сам поучаствовал в спектакле. Получив от Платова подтверждение, что предатель Лазарев услышит их разговор, Берия предложил Молотову уединиться в служебной комнате сразу после выхода делегации из зала переговоров. «Вячеслав Михайлович», изображая озабоченность в голосе, заговорил Берия. «Мне кажется, что нам нужно прямо дать знать нашим американским партнерам, что раскрывать информацию по Японии рано. Никакой переписки, никаких заявлений в прессе. Я согласен с вами, Лаврентий Павлович», предупрежденный о спектакле, Молотов посмотрел на часы. «Я совершенно уверен, что нам следует тщательно скрывать наш отказ. Получи сейчас Япония подтверждение того, что мы не станем объявлять ей войну после победы над Германией, и они обрушат на американский флот в Тихом океане всю мощь своей авиации, своего флота. Они снимут часть сил с акватории наших побережья и побережья Китая. Американские коллеги это понимают и поддержат нашу инициативу, хотя им весьма неприятно будет осознать нашу такую позицию в этом вопросе. Меня беспокоит больше возможность утечки информации», — напомнил Берия. «Я думаю, что вам стоит подготовить перечень вопросов и предложить мероприятия по сохранению этой важной тайны, и доложить на заседании Комитета обороны товарищу Сталину». «Предложения уже подготовлены, Вячеслав Михайлович», — ответил Берия. «Я лишь хотел заручиться вашей поддержкой в этом вопросе». «Безусловно, я за», — кивнул Молотов и, снова посмотрев на часы, вышел из комнаты. Лазарев подождал, когда комната опустеет, и вышел из своего укрытия. Молодой человек поспешил не на Сретенку, а, выйдя из особняка на Спиридоновке, двинулся совершенно в другую сторону, на Тверской бульвар. Сосновский ждал его там на боковой дорожке, сидя на лавке. Эта лавка весной и летом утопала в цветах сирени, но сейчас кусты выглядели уныло, как и лицо Сосновского. Он старательно всем своим видом выражал уныние, подчеркивая, что осознает свое зависимое положение. «Ну так что, мистер Дарелу?» Лазарев сел рядом с Сосновским и забросил ногу на ногу. «Вы поговорили с интересующими меня людьми?» «Послушайте, мистер Лазарев», — недовольно ответил Сосновский, — «я понимаю свое положение, но понимаю и ваше тоже. Мне очень не нравится, что вы норовите использовать меня в своих целях. Это непродуктивно, и мне, как американцу, это не нравится. Я привык к отношениям партнерским, взаимовыгодным. Только тогда достигается максимум цели и получается максимальная польза для обоих. Вы не согласны с моей позицией, значит, вы хотите стать партнером и войти в долю? Ничуть не удивился такому заявлению дипломат. Самая эффективная работа – работа человека, заинтересованного в конечном результате. Вы же не хотите, чтобы я искал способы избавиться от вас и покинуть эту страну? Вы хотите добиться своих целей с моей помощью? Тогда сделайте меня заинтересованной стороной. Ладно, ладно, резко сказал Лазарев и оглянулся по сторонам. Я вас понял, Пол. Черт возьми, я согласен взять вас в долю, но только уговор. Мы делаем общее дело, и оба заинтересованы в вознаграждении. Вы хотите покинуть Советский Союз и вернуться домой с гонораром. Я тоже хочу этого. Мне здесь оставаться никак нельзя после всего этого. Так что давайте условимся. Вы помогаете мне встретиться с заинтересованными людьми, я возвращаю вам паспорт, но учтите, что это не значит, что вы можете меня обмануть. Учтите, что я все-таки пользуюсь доверием, и у меня больше, чем у вас, шансов утопить вас и выплыть самому, если нас раскроют. Думать перед боем о поражении, значит обречь себя на проигрыш, отмахнулся Сосновский. Ладно, пойдемте, нас ждут через 30 минут здесь неподалеку. Обойдя старые каштаны стороной, они подошли к заброшенной котельной. Ее ремонтировали до войны, пытались сделать резервной, чтобы разгрузить тепловые сети, но еще в 41-м сюда попала бомба, снесла половину стены и повредила не только трубопровод, но и сам котел, работавший на угольном топливе. Запасы угля вывезли из-за его пожарной опасности, сняли часть оборудования для других котельных, а здание с торчащей внутри арматурой, как у скелета погибшего животного, бросили до лучших времен. Сосновский оглянулся по сторонам и, кивнув Лазареву, вошел через приоткрытую створку низких ворот, через которую когда-то загоняли вагонетки с углем. Слева вдоль стены вверх тянулась длинная, с тремя промежуточными площадками железная лестница с перилами. Сосновский повел дипломата наверх. В коридоре они увидели открытую настежь дверь в операторскую. В комнате на стуле, застеленном газетой, сидела молодая женщина с хищными чертами лица и светлыми волосами, собранными под синим беретом. У окна стоял рослый мужчина в расстегнутом пальто. Он держал руки в карманах брюк и чуть раскачивался с носка на пятку, что-то насвистывая себе под нос. «О, Пол!» Обернувшись, улыбнулся мужчина и кивнул на гостей женщине. «Я же говорил, Ольга, что Пол – человек решительный и деловой. Прошу знакомиться, господа». Сосновский вытянул руку в сторону дипломата и отошел в сторону с видом человека, выполнившего свои обязательства. «Вас я не знаю, мадам», с интересом посмотрел на женщину Лазарев и повернулся к мужчине. «А вы, кажется, журналист из Калифорнии. Джорнилизм Куартерли, если не ошибаюсь». «Совершенно верно», кивнул мужчина. «Разрешите представиться, журналист Нил Уэлч, а это госпожа Садовская. Она сопровождает меня в этой поездке в качестве помощницы, переводчицы, ну и вообще знатока русской культуры. Госпожа Садовская из семьи эмигрантов, которая осела в Калифорнии еще в 1870 году. Георгий Лазарев», церемонно представился дипломат, сотрудник наркомата иностранных дел. «А мистера Дарелла, вы, я думаю, прекрасно знаете. Именно ему я обязан знакомству с вами». «Да, мы хорошо знаем Пола», улыбнулась Ольга, а затем продолжила по-русски. «Так для чего вы искали встречи с нами, Георгий?» «Мне кажется, мадам, что желание этой встречи было обоюдным», строго сказал Лазарев. «Может быть, перестанем играть в великосветскую беседу, а займемся вещами взаимовыгодными? Я предлагаю вам ценную информацию, вы гарантируете мне хороший гонорар за нее и обеспечиваете переход границы и неприкосновенность за пределами СССР, желательно в США. Говорите по-английски», потребовал Уэлч, и его глаза забегали по лицам Садовская и Лазарева. Ольга повернулась и быстро перевела слова дипломата. Уэлч покивал, прошелся по пыльному помещению, перешагивая через различный хлам на полу, потом остановился и закурил. Лазарев терпеливо ждал. Сосновский стоял у стены и наблюдал за лицами всех присутствующих в этой комнате. «Вы понимаете, что качество и ценность предоставленной вами информации должны быть достаточно высоки, чтобы вы могли рассчитывать на такую помощь с нашей стороны. Информация носит стратегический характер и способна во многом повлиять на существующее положение дел в мировой политике. Не забывайте, что я сотрудник дипломатического ведомства и отдаю отчет в том, какая информация может влиять на ход истории. Ведь вы, насколько я понимаю, лишь прикрываетесь американскими паспортами. На самом деле информация, которую получите вы, отправится ко двору императора страны восходящего солнца. Да не тяните вы, Лазарев, негромко произнес Сосновский. Хорошо, господа, я предлагаю информацию о том, что Советский Союз принял решение не вступать в войну с Японией после победы над Германией. Уэлч и Садовская замерли на месте, потом переглянулись и снова уставились на дипломата. В комнате воцарилась практически гробовая тишина, и Сосновский подумал, что попал в точку. Да, эти двое приехали в Москву именно за такого рода информацией, за нее кое-кто готов очень хорошо заплатить или ничего не пожалеть. В разных вариациях это может означать довольно зловещие вещи. Интересно, а кто главный в этой паре американцев? Чем вы можете подтвердить этот факт? Спросила Садовская, и Михаил почувствовал, как от волнения ее голос стал низким и чуть хриплым. Я пока что говорю, что такая информация есть, и хочу знать, интересует ли она вас, ответил Лазарев довольно спокойно. Доказательства, я смогу их предоставить, но мне нужны гарантии, мне нужно решить вопрос о цене этих сведений. Нам нужны гарантии, Джордж, по-английски заявил Сосновский, выговорив имя Георгий на английский же манер. Не вам, а нам нужны гарантии. Не забудьте и про меня, и про наше с вами сотрудничество. А вы, господа, учтите, что обманывать не стоит. Может быть, вы еще плохо знаете эту страну, но никто не может иметь гарантий, что следствие, что НКВД поверит на слово и встанет на одну сторону, а не на другую. Если вы надеетесь, что в случае вскрывшегося скандала, который может разразиться в связи с обвинением в шпионаже, вас просто выдворит за пределы СССР, то вы глубоко ошибаетесь. Вы можете сгинуть в лагерях на востоке или на севере, и ваших имен больше никто и никогда не услышит. Так что давайте гарантии, тогда мы с господином Лазаревым будем тоже думать о своих действиях. Уэлч хотел сказать что-то резкое, возможно, возразить, но Ольга положила руку на его локоть, мгновенно заставив замолчать. Сейчас стало понятно, кто здесь главный, а кто приехал для помощи, для прикрытия, кто нужен как официальная вывеска. Наверное, Платов не найдет компромата на этих людей, наверняка они действительно прибыли на пароходе во Владивосток из Калифорнии. И если это все так, тогда Лазарев попался. Ему наобещают много чего привлекательного, он сделает работу и останется на крючке. Его поблагодарят, ему заплатят, ему откроют счет в банке и положат туда на депозит круглую сумму. Но вот никто его из Советского Союза в аварийном порядке эвакуировать не станет. Скорее всего, господину Лазареву предложат добыть еще кое-какие сведения, послужить еще немного в качестве разведчика, а уж потом. Так бывает очень часто, и наивные доверчивые люди попадаются на эту удочку. Насколько Лазарев легковерен, вообще-то в это ведомство наивных и дурачков на работу не берут, но и, с другой стороны, приходят за информацией не дети, совсем не дети, а люди, которые торгуют стратегической информацией, как носками на рынке. Использованного агента, доверенное лицо, пособника могут вообще потом убрать как ненужного свидетеля, и вся тайна операции исчезнет в веках. Глава 7. То, что Черчилль ведет двойную игру и не все согласовывает с американцами, Сталин понял с самого начала. Об этом не раз говорили ему и Молотов, и Берия, и последний приносил сведения, которые красноречиво подтверждали это. Черчилль хочет перехитрить всех и не остаться крайним в решении польского вопроса. Очень не хочется британскому премьер-министру остаться в истории политиком, который поощрил в Польше народное противостояние на грани вооруженного мятежа, который погасит потом Советский Союз. А он погасит, и вся миротворческая слава останется у Сталина. Он и так заработал себе в этой войне огромный авторитет, а с этим придется считаться и не терять свой авторитет. Именно поэтому Черчилль предложил маршалу Сталину встретиться еще раз вдвоем и обсудить польскую проблему. Перед встречей со Сталиным Черчилль все утро общался с обеими противостоящими польскими сторонами. Он хорошо понимал позицию и Люблинского комитета, и лондонского правительства, но добиться компромисса ему так и не удалось. А ведь предстоящая мирная конференция, которая состоится после окончания войны, не должна стать ареной соперничества, она должна стать ареной мирного урегулирования, где лидером и миротворцем выступит Великобритания и лично он, Уинстон Черчилль. И перед самой встречей со Сталиным Черчилль изложил волнующие его вопросы на бумаге, что было переведено на русский язык. Он решил узнать мнение Сталина, что же еще можно включить в текст предстоящего соглашения между польскими сторонами, чтобы оно устроило всех. Когда Черчилль передавал Сталину этот документ из рук в руки, ему показалось, что хитрый маршал чуть улыбнулся, как будто ожидал такой трудности, с которой столкнется в польском вопросе британская сторона. На самом деле Сталин и правда все знал. Берия еще вчера поздно вечером обрисовал ему всю картину происходящего, полностью раскрыл ситуацию в среде каждой из противостоящих сил. Берия пообещал встретиться с польским комитетом национального освобождения и передать ему о поддержке Сталина. Он предложит комитету действовать смелее, но не поддаваться на провокации, не сводить все к упрямому противостоянию, а искать компромиссы. Со стороны советского правительства им будут предложены варианты подобных компромиссов. Я думаю, пробежав глазами текст, Сталин заговорил не спеша, что если бы в документе было сказано, что линия Керзона принимается в качестве основы советско-польской границы, то тогда документ был бы приемлем. Сталин принялся набивать трубку, уминать табак желтым пальцем и успел заметить, как добродушные глаза Черчилля вдруг стали холодными и даже злобными. Британец вытащил изо рта сигару, посмотрел на ее кончик и снова сунул в рот. Он никак не рассчитывал на такое поведение Сталина. Ему что, все равно? Черчилль удивлялся тому, что он никак не мог предугадать, спрогнозировать поведение, реакцию этого человека. Поляки были бы готовы принять документ, если бы в этом документе было оговорено, что они согласны с линией Керзона как границей, проворчал Черчилль, но они протестуют против нее.